Глава 16. Макс. Все еще смеясь, мы вошли в двери моего номера. Как выяснилось, Джорджи умела кататься на коньках не лучше, чем я принимать различные асаны, болтаясь в гамаке. Я был уверен, что ее зад здорово болит после бесчисленных падений на лед. Но дело было не в боли. Джорджи чувствовала, что проиграла мне этот раунд, и это отнюдь не улучшило ее настроение. А поскольку мне удалось сравнять счет, она настояла на дополнительном матче, который позволил бы выявить победителя. После того, как мне удалось продемонстрировать Джорджии мое умение стоять на коньках, я был настроен, пожалуй, излишне самоуверенно и не только согласился на ее предложение, но и позволил ей самой выбирать, в чем же мы будем состязаться. Джорджия выбрала устный счет на скорость. Мы как раз ехали домой в такси, и она попросила водителя называть произвольные числа, которые мы должны были складывать в уме. Результат Джорджия собиралась проверять при помощи телефона. Она была магистром делового администрирования, а я — всего лишь хоккеистом, поэтому она, несомненно, рассчитывала, что победа ей обеспечена. Джорджия, однако, не спрашивала, на чем я специализировался в колледже, и понятия не имела, что я учился на математическом отделении. Так ей и надо. Если она уверена, что в годы учебы я совершенствовался только в бросках от синей линии, да в бирпонге. Бирпонг. Пивопонг. Алкогольная игра, в которой игроки бросают мяч для настольного тенниса через стол, стремясь попасть в стакан с пивом, стоящий на другом конце этого стола. В игру обычно играют две команды, каждая из которых имеет на своем конце стола 10 кружек или стаканов с пивом, расставленных в форме треугольника. Цель игры состоит в том, чтобы поразить мячом стаканы противника. Когда мяч попадает в стакан, то его содержимое потребляется бьющей командой, а сам стакан убирается. Выигрывает команда, первой устранившая все стаканы противника. В общем, я решил поднять ставки. Победитель получает минет. Ну или куни. Если вдруг Джорджия неслыханно повезет, и она сумеет меня обставить. Пока мы ехали, я успел надрать ей задницу и только потом рассказал, на чем я специализировался в колледже. И, поднимаясь в наши комнаты, мы все еще смеялись и спорили, насколько честно я добился победы. «Не знал, что ты не любишь отдавать долги, Джорджия». Она схватила меня спереди за рубашку и впечатала в стену у двери. «Я отдаю долги, а вот ты сжульничал!» Улыбаясь во весь рот, я нажал ей ладонями на плечи. «На колени, сладкая!» Глаза Джорджии сверкнули, на губах заиграла распутная ухмылка. «Только помни, если я сумею заставить тебя кончить меньше, чем за 3 минуты, счет снова будет ничейный». «Ну...» 3 минуты-то я продержаться сумею. Прежде чем я успел ответить, Джорджи опустилась на колени. Глядя на меня снизу вверх, из-под длинных ресниц, она быстро облизала верхнюю губу гибким розовым язычком. И будь я проклят, если я видел в своей жизни что-то более сексуальное. Еще несколько мгновений спустя я услышал, как зажужжала, раскрываясь молния на моих джинсах. И почувствовал, как волоски у меня на руках поднимаются дыбом. Сильным рывком Джорджия стащила с меня джинсы вместе с трусами и озорно подмигнула. 3 минуты, Ярвуд!» Вместо ответа я запустил одну руку ей в волосы и намотал несколько прядей на кулак. Другой рукой я сжал свой напряженный член. «Договорились. А теперь хватит болтать. И за дело». Ее пухлые прекрасные губы раскрылись, и я направил член в ее горячий рот. Я не спешил, старался не спешить. За один судорожный толчок я продвигался вперед не больше, чем на полдюйма. Тут же отступал и снова делал выпад, ощущая, как с каждым разом меня засасывает все глубже. После нескольких таких движений я почувствовал, что достиг предела, границы, за которой у большинства женщин срабатывает рвотный рефлекс. И уже собирался отступить. Но Джорджия снова взглянула на меня из-под ресниц. Лишь чудом я удержался и не вошел ей в горло на всю длину. «Черт, Джорджия! Черт! Глубже, черт тебя возьми!» Ее глаза снова сверкнули, и в это мгновение я осознал, что заключил идиотское пари, в котором мне суждено проиграть. Джорджия чуть стиснула зубы, потом шире открыла рот и, не дожидаясь моей финальной атаки, сама рванулась вперед, принимая меня целиком. Моя голова откинулась далеко назад. Изо рта вырвался какой-то звериный хрип. Мышцы ее гортани сжимали меня, как мягкие, теплые тиски. Сжимали крепко, но не болезненно. Я пробыл там меньше 30 секунд, но этого времени мне с избытком хватило, чтобы представить, как я взрываюсь прямо ей в горло. Я снова захрипел. Она глухо застонала. Этого оказалось достаточно, чтобы что-то во мне переключилось. В один миг я перешел от игры к агрессивной, яростной чувственности. Теперь я торопился. Спешил почувствовать, как происходит то, что я только что себе воображал. Каким-то образом я оказался на стороне Джорджии и отчаянно хотел, чтобы именно она выиграла наши пари. Я задвигался быстрее, запустив ей в волосы уже обе руки и удерживал ее голову, чтобы самому задавать ритм и глубину. Джорджия поспорила, что я кончу быстрее, чем за 3 минуты, если она будет делать мне минет. Но она ничего не говорила насчет того, сколько времени я должен сдерживаться, если буду трахать ее в рот. А это была уже совсем другая игра. Разрядка была близка. Она мчалась ко мне, словно грохочущий товарный состав, готовый расплющить, разорвать, разметать меня на молекулы. К черту все споры и ставки. Проигрыш в таком паре в 1000 раз приятнее, чем любая победа. «Джорджия». Я сбросил темп. Она брала в рот лучше, чем любая порнозвезда, но я не собирался делать из этого никакие далеко идущие выводы. «Детка». Я выпустил ее волосы. «Я сейчас кончу». Она посмотрела на меня и моргнула, давая понять, что слышала мое предупреждение, а потом снова утянула меня в свою упругую, горячую глубину. «О, Джорджия, хорошо!» Я снова вцепился ей в волосы, в свою очередь стремясь дойти до конца. И в это время наступил финиш. Пульсирующее извержение все длилось и длилось. В голове чередой взрывались шаровые молнии. Я задыхался, перед глазами все плыло. «О, Джорджи!» Она легко поднялась на ноги, отерла губы тыльной стороной ладони и победно ухмыльнулась. «Я выиграла». Я с трудом перевел дыхание. «Если это называется проиграть, то я всю жизнь вел себя как последний дурак, стремясь выиграть во что бы то ни стало». На следующий день мы проснулись довольно поздно и долго валялись в постели, наслаждаясь неспешными ласками, когда ровно в 11 ее телефон зазвонил. На экране появилось имя Мэгги, и пока я продолжал покрывать поцелуями ее шею, Джорджия ответила на вызов. «Привет. Что случилось?» «Твой Габриэль, похоже, сошел с ума». Я не хотел подслушивать, но эти слова донеслись до меня достаточно отчетливо, поскольку в этот момент наши головы почти соприкасались. Отстранившись, я увидел, что Джорджия хмурится. «Пойду, приму душ», — объявил я. Но и шагая по направлению к дверям ванной комнаты, я продолжал слышать ее часть разговора. «В каком смысле?» Последовала небольшая пауза. «Вот как?» Потом... «Какого черта секретарша ему это сказала?» Из ванной я запросто мог бы подслушать и остальное, но мне не хотелось еще сильнее портить себе настроение. Поэтому я поскорее забрался в душевую кабинку и включил воду погорячее. Возвращаться я не торопился, давая себе возможность как следует обдумать ситуацию. Когда Джорджи впервые сказала мне, что у них с Габриэлем открытые отношения, я решил, что это подходит мне как нельзя лучше. С моей тогдашней точки зрения все складывалось практически идеально. В течение нескольких месяцев мы с Джорджи могли бы наслаждаться друг другом, не думая о последствиях. А потом, когда наше взаимное притяжение начало бы ослабевать, я мог со спокойной душой расстаться с ней и уехать в Калифорнию, не слишком заботясь о том, что бросаю ее ни с чем. Габриэль в любом случае оставался для Джорджии достаточно надежным резервным вариантом. И тот факт, что сейчас его даже не было в стране, означал лишь то, что ей будет проще не вспоминать о его существовании, пока мы проводим время вдвоем. Однако, чем ближе я узнавал Джорджию, тем чаще думал о том, что Габриэль находится все же недостаточно далеко. Но хуже всего было то, что я начал понимать, что чувствовали женщины, с которыми я встречался в последние несколько лет. Даже если двое людей соглашаются на физическую близость, без привязанностей и отношений, одному из них рано или поздно начинает хотеться большего. Тогда и начинаются проблемы. И самое серьезное из них заключалось в том, что на этот раз именно мне не посчастливилось вытянуть короткую соломинку. Хреново. Что еще я мог сказать? Когда я, наконец, вернулся в комнату, подушечки моих пальцев сморщились от горячей воды. Джорджия стояла у окна в моей футболке и смотрела на раскинувшийся внизу город. Но вид у нее был невеселый. «Извини». Прежде чем ответить, я растер влажные волосы полотенцем, старательно изображая непринужденность. «Тебе не за что извиняться». «Может быть и нет, с формальной точки зрения, но мне все равно кажется неправильным обсуждать по телефону другого мужчину, когда ты со мной». Я промолчал, и Джорджия нахмурилась. «Вчера... За вчерашний день Габриэль прислал мне несколько сообщений. Когда я на них не ответила, как не ответила на его звонки на мой рабочий телефон, он позвонил в общую приемную. Секретарша сказала ему, что я взяла двухнедельный отпуск и что по всем вопросам он должен обращаться к Мэгги. Габриэль попросил его соединить, и когда секретарша перевела звонок, учинил Мэгги настоящий допрос с пристрастием. К счастью, она ничего ему не сказала. Единственное, чего добился Габриэль, это обещание передать мне, что он звонил». Я кивнул. «Ну и что мне делать?» Джорджия вопросительно приподняла плечи. «Может, перезвонить ему и признаться, что пока его нет, я встречаюсь с другим мужчиной, как, собственно, он и предлагал?» «Я не знаю, Джорджия. Наверное, я не тот человек, к которому тебе следует обращаться за советом, как вести себя с твоим бывшим женихом. Так что...» «Лично я послал бы Габриэля куда подальше. В конце концов, ты же не пытаешься вынюхивать, с кем он трахается в этой своей Англии». Джорджия нахмурилась сильнее. «В общем, как я уже сказал, я последний, у кого тебе следует спрашивать совет в этой ситуации». Она не ответила. И я пошел в ванную, чтобы почистить зубы. Когда я вернулся, Джорджия все еще стояла у окна, и я, подойдя к ней, начал осторожно массировать ей плечи. «Я не хотел бы выглядеть эгоистом, Джорджия, но...» «Да, я знаю, что мы договорились провести эти месяцы вместе с единственной целью — доставить друг другу удовольствие. Но правильно это или нет, я не могу не ревновать, когда речь идет о тебе. Ты мне не безразлична, и мне очень не нравится думать о том, что какой-то придурок опутал тебя обязательствами и свалил за океан, а потом вдруг начал предъявлять претензии, когда ему показалось, что ты не уделяешь ему достаточно внимания. Мне даже кажется, он пытается манипулировать с тобой». Джорджия обернулась. «Да», — сказала она. «Наверное, это странно, обсуждать подобные вещи с тобой. Как тебе кажется, сможем мы притвориться, что никакая Мэгги мне не звонила, и просто наслаждаться друг другом? Меньше всего мне хочется испортить себе удовольствие, да и тебе тоже». Честно говоря, я не припомню, были ли такие времена, когда бы мне не хотелось мчаться на работу или хотя бы не звонить в офис, чтобы узнать, как идут дела. Мне нравится быть здесь с тобой, и я хотела бы, чтобы это продолжалось как можно дольше. Я выдавил улыбку и наклонился, чтобы поцеловать ее. «Мэгги. Кто такая Мэгги?» От ее ответной улыбки у меня заныло в груди. «Я тебе очень благодарна, Макс. А что бы ты ни думал, что это просто слова?» Она подняла руку и потянула за кончик полотенца, которое я обмотал вокруг пояса. Полотенце свалилось на пол, и в тот же миг я позабыл обо всех телефонных звонках в мире.